Не только магистру и его людям, но и Миндовгу Даниил показал свою силу. Состоялся смотр новой легкой конницы, устроенной по подобию татарской. Она продемонстрировала заходы и охваты, россыпь в наступлении и отступлении, умение владеть оружием. Прошел и турнир, игры воинские, конские ристанья на специальном поле. Галичане выставили своих витязей против гостей-рыцарей и победили во многих случаях. В завершение пребывания магистра в гостях у галицкого и волынского князей была устроена небывалая еще в тех краях охота на зубров. Жители нескольких десятков окрестных сел были согнаны в пущу на облогу. В самом ее начале выстрелами из сильного арбалета, тетиву которого помогал натягивать оруженосец, магистр уложил двух зубров. Многие животные пали от рук его свиты. Затем начался многодневный пир-попойка. И каких только вин не было предложено гостям из княжеских погребов. Пили бокалами, ковшами, даже шлемами. Поистине, где пьют, там и льют. Обильно были политы вином пущанские поляны. В одной из просветлений от винных возлияний очнувшийся, но не протрезвевший магистр неожиданно потребовал. «А где же Миндовг? Я должен разделаться с Миндовгом. Подайте мне его!» Фон Штире пояснил недоумевающим галичанам. «Магистр желает продолжить охоту и убить самого большого во всей пуще зубра». Через какое-то время загонщики выгнали на поляну несколько зверей. Самый большой из них, останавливаясь и роя землю копытами, направился в сторону находившегося в засаде охотника. Затем, как бы передумав, повернулся боком и, уводя остальных, стал двигаться вдоль опушки. Фон Мальберг не упустил момент и всадил стрелу глубоко под переднюю лопатку. Кровавя траву пеной, зверь пробежал несколько шагов и рухнул. Добивать раненого — не дело знатного охотника, а забота его слуг — оруженосцев. Но до конца не протрезвевший магистр, видимо, обезумев от удачного выстрела и никогда не покидавший его ненависти к литовскому князю, выбежал из укрытия и, выхватив меч, принялся поражать агонизирующего, силившегося подняться на расползающихся в кровавой земле копытах великана. Главное — вонзить меч поглубже, по самую крестовину. Весь забрызганный кровью в горячке охотничьей страсти, магист исступленно яростно хрипел: «Что, Миндовг, издыхаешь, проклятый!» и продолжал наносить удары. Все это происходило на виду у многих гостей, самого Даниила и его охотничьей свиты. Даниил подумал, что эту нескрытую ненависть неплохо было бы использовать в своих интересах. Хорошо бы в союзе с орденом взять тиски этого страшного претендента на черную, белую и червоную Русь. Худо почти как только что поверженному зубру придется Миндовгу, когда магист с севера, а галицко-волынские князья с юга стиснут Литву в своих объятиях. Наконец оруженосцам удалось оттащить магистра от туши зубра. Испачканный, перемешанный с грязью кровью, он хрипло издал победный крик и поднял над собою меч. Ему здесь же подали полный вина, окованный золотом турирок, и пиршество продолжилось. Миндовга, в свою очередь, заботила изнуряющая напряженность в отношениях с южными соседями — Даниилом Галицким и Василько-Волынским. Чванится князья старым византийским орлом, огромное изваяние которого выставили перед воротами своей столицы. Но и силу забирают все большую и большую, обессиливающие с перерывами и, главное, не дающие почти никаких конкретных результатов, военные столкновения ослабляли Великое княжество Литовское. Миндовг видел, что ему пока не удается полностью лишить Даниила его влияния севернее Припяти и западнее Буга и самому надолго и прочно утвердиться здесь. Как не удается и галицко-волынским князьям вытеснить Миндовга из Белой Руси, Подляшья, Ятвягии. Он задавал себе вопрос, нельзя ли прийти к соглашению о разделе сфер влияния и интересов. Что надобно сделать для этого? Видел Миндовг и то, что веками испытанное средство государей, установление родства путем династических браков, не являлось более гарантией действительно родственных отношений между правящими домами. Другие интересы оказываются сильнее. Ради власти и богатства даже сын на отца и брат на брата обнажают меч. Но, тем не менее, брачные союзы между государями продолжают заключаться. Обсуждая это, он говорил своим советникам. «Наибольшей силы и могущества Русь добилась тогда, когда Ярослав Мудрый породнился с несколькими европейскими государями. Даже в далекой Франции его дочь Анна, кстати, внучка Рогнеды Рогволодовны, стала королевой. Почему бы и нам не последовать этому примеру?» Советники одобрили выдачу за овдовевшего Данила Галицкого любимой племянницы Миндовга, юной вдовы княгини Юраты. Не дожидаясь окончания срока ее печали по мужу, в холм, где тогда находился двор Даниила, отправились специальные послы — епископ Кирилл, Войшелк, Доброслав и брат Юраты, князь Сирвит. Среди подарков были и обязательные колоды пчел — символ желания литовцев иметь дружеские родственные отношения. Несколько вазов ценной поклажи не обременяли путь, и послы благополучно добрались до цели своего путешествия. Солнце клонилось к закату, но зной еще держался. В колеблющемся мареве виднелись лениво отлогие горные увалы, поросшие сизыми лесами. «Вольно, теплынь, благодать!» — промолвил Кирилл, любуясь раскинувшимся на холмах городом столицей Галиции. До него оставалось совсем немного пути, и решили отдохнуть, привести себя в порядок. Поутру и послы, и охрана сменили походные одежды на торжественные, праздничные. Послы надели голубые шелковые кафтаны, а сверху малинового цвета широкие плащи-мантии. Переобулись в сафьяновые сапоги с позолоченными шпорами. Кирилл облачился в торжественное, вышитое бисером и золотом, епископское одеяние. Оружие воинов засверкало серебром и начищенной бронзой. Доброслава удивила гордость и даже надменность простых галичан-воинов, встретивших делегацию ворот и проводивших гостей к центру города. «Видно, и впрямь силу за собой чувствует», — подумал Тысяцкий. Это впечатление усилилось, когда у княжеского дворца посланцев Миндовга встречали приближенные доверенные лица Даниила. Доброславу редко приходилось видеть столь богатую и красиво одетую толпу людей, с двух сторон обступившую вход во дворец. От золота, серебра, богато украшенного оружия разбегались глаза. Не блестела богатством только украшенная красной вышивкой белая одежда четверых галичанок, поднесших Войшелку, Доброславу, Сирвиту и Кириллу большие рога с вином. Да и не надо было украшений, им хватало природной грации стати, черных кос одинаковой длины у всех четырех и молодости. Вино пришлось выпить все до дна, что было отмечено одобрением у встречавших. Даниил также принял послов с почетом, выслушал, но ответа конкретного не дал. Но стало известно, что ближайшее окружение князя и митрополит, и князь Василька, и престарелый дядька воевода Мирослав отнеслись к предложению литовцев положительно и обещали уговорить князя. «Мы понимаем, что вдовец и деткам не отец, и сам, сирота круглая», — скрепил свое обещание Мирослав. Князь Василька уточнил, «правда ли, что прославленная красавица-литвинка обладает огромными богатствами и обширными землями?» На что был дан утвердительный ответ. «Не только мы, но и вся держава твоя не велит тебе более вдоветь». Требовательно подступали к Даниилу его приближенные, и согласие князя было получено. Быть может, я и сам бы подумал об этом, если бы был уверен, что сей брак повернет к нам Литву, смягчит злохитрое и коварное сердце Миндовга. Прошло немного времени, и жители холма услышали праздничный звон колоколов у княжеского белокаменного дворца, раскрывшего свои резные кипарисовые ворота. На широкой длинной дорожке алого сукна стоял Даниил. Вокруг блеск и сверкание шлемов, панцирей, златотканых одежд, хоругвей и крестов. Князь был окружен вельможами всей Галиции и Волыни, старавшимися показать иноземцам свое великолепие. Галичане встречали свою новую великую княгиню. К холмскому дворцу, слегка покачиваясь в такт поступи молочно-белого иноходца, приближалась новая княгиня Галицкая. Изящно и гордо, словно лебедь на заволновавшейся воде, сидела она на женском боковом, роскошно убранном седле. Одеяние на ней было царственное, однако не русское. На бархатном берете, посаженном слегка на бок на золотых пышных волосах, блестело и волновалось высокое белоснежное перо страуса. Красный шелковый плащ, отороченный горностаем, изящными складками не спадал с плеч. За нею чуть-чуть подстав, в отдающих синевой стальных доспехах и богато украшенном одеянии следовало 7 рыцарей. Дальше столь же великолепная свита. Навстречу всаднице в своем большом государевом наряде выступил Даниил. Он широко развел руки, сделав радушный приветственный полуоборот в сторону дворца. Князь подошел к своей будущей супруге, подал обе руки и бережно поставил ее на землю. Свита галицкого князя склонила головы перед литвинкой.